Во сне Соломея выплыла из подвальной комнаты с городской окраины, из времени, в котором находилась, и оказалась там, где ей больше всего хотелось оказаться. Босые ноги ступали по траве, дорога плавно выгибалась между берез. В иных местах подкатывалась вплотную к белым стволам, и тогда скользили по лицу прохладные сережки и зазубренные листья, спокойно свисающие без ветрии с нижних веток. Солнечные полосы пересекали дорогу, зажигали на траве росу. Соломея ступала неторопко, сдерживая шаги, и опасалась, когда видела впереди новый изгиб дороги, что там, за изгибом, дорога оборвется. Но дорога не обрывалась, стремилась вперед и манила следом за собой в новую, недоступную раньше даль, осеянную солнцем. Соломея могла идти без устали, но что-то ее все сильнее сдерживало и не давало полного хода. Долго не могла понять, что. Остановилась и огляделась. Впереди, сзади, по бокам пусто. Значит, то, что мешало, связано с ней самой? Она опустила глаза и увидела свое тело, залапанное глазами, руками и губами клиентов. Поняла, что идти дальше вот такой, с прошлыми следами, ей нельзя. Хотела вернуться к началу дороги, но возврата быть не могло, и она проснулась. Павел сидел на полу, калачиком свернув ноги, и дремал. Скуластое лицо его было напряженным, злым даже в дреме. Он сразу вскинулся, едва Соломея на него глянула. Глубокая морщина, залегшая меж бровей, чуть разгладилась. Соломея уперлась локтем в изголовье раскладушки и подняла голову. Прижала щекой, теплой после сна, к раскрытой ладони. Долго, пристально смотрели Павел и Соломея друг на друга, заново узнавая и сознавая самих себя на пороге глухой неизвестности. Тишина в комнате нарушалась одним единственным звуком. Прерывистым стуком ручных часов Павла. Скорые секунды, не знающие задержки, соскальзывали в тишину и бессильно таяли. А наверху, в полуторамиллионном городе, искали, сбиваясь с ног, двух человек, и им обоим, если найдут, грозило полное исчезновение. Ни могил, ни памяти среди других людей. Ничего не останется тогда от жизни охранника и проститутки. И они это оба знали. Но угроза не пугала, о ней даже мало думалось, потому что главное сейчас заключалось в другом – смотреть и видеть перед собой родное лицо, единственное среди миллиона с половиной чужих лиц. Павел. Позвала Соломея. «Ты знаешь, я сон видела и саму себя. У меня тело грязное, мне вымыться надо. Помой меня!» Павел не удивился, согласно кивнул, словно сам видел сон Соломеи и знал, что ее тревожит. Вытащил из деревянного шкафчика мыло и шорканную виходку, спустил ржавую воду, дождался, когда струя станет светлой, и наполнил ведро. Зажег на газовой плите огонь. Двигался по-хозяйски несуетно, и Соломея, наблюдая за ним, испытывала чувство облегчающей защищенности. Он здесь, рядом, а она за его спиной. Чувство это так будоражило, что хотелось удержать его навсегда. Вода в ведре нагревалась. Соломея сняла одежду и прошла, зябко ступая по полу босыми ногами, к крану, Наготы своей не стыдилась, а тело, ждущее чистоты, она без опаски доверяла Павлу, уверенная, что он все сделает так, как нужно, как должно быть. Мыл ее Павел, как маленького ребенка. Соломея, чувствуя на себе его руки и теплую воду, уловила. Тяжесть, бывшая в ней, давившая душу, уходила. Скатывалась вместе с водой и пеной на пол. На смену же приходило иное, совсем казалось забытое и невозвратное. Душевная легкость и чистота самой себя. Павел вытер ее, обредил мужскую рубаху, уложил на раскладушку и укрыл одеялом, плотно подоткнув его со всех сторон. Сам сел на пол, и глаза его и Соломеи снова оказались на одном уровне. Чистая, легкая, Соломея показалась самой себе маленькой девочкой и, благодарная за это, улыбнулась Павлу, попросила: «Ты расскажи мне, где мы? И про этих, которые пели. Вообще, говори что-нибудь, а я буду слушать». «Я до охранника твердозаданцем был, на Шарика Подшипниковом, а они там работали. Петро и Фрося их зовут. В одном цехе вкалывали. А я мальчишка, глупый. Вот они и держали меня за сына. Петро и Фрося». Павел хотел что-то добавить, но сам же и оборвал себя резким взмахом руки. «А комната, ее мой знакомый тут соорудил. Он знает и я, больше никто. Ты лучше спи. А говорить после будем. Времени хватит». Соломея поняла, что Павел от нее что-то скрывает, не договаривает до конца, но расспрашивать не стала. А он без голоса одними губами: «Спи, спи». Соломея закрыла глаза и уснула. И снова оказалась на лесной дороге, на том месте, откуда она хотела вернуться, когда пробудилась. Теперь она уже не шла, а бежала, поребячьи подпрыгивая от избытка сил. Спешила, с любопытством заглядывая за каждый новый поворот. А там что? А там? А там лежали солнечные полосы и горела на траве роса. Но где-то ведь дорога кончается, думала Соломея. Куда-то она должна меня вывести. Соломея умерила бег, пошла шагом и больше не заглядывала за повороты, осмотрела себе под ноги и не сразу заметила, что дорога кончилась. Уперлась в густой березняк и кончилась. Соломея постояла, раздумывая, и двинулась прямиком. Скоро и березняк кончился. Перед глазами открылось поле. И посредине его высилась крутая гора с едва заметной тропинкой между низких кустов. Заглядевшись на гору, Соломея запнулась. Под ногами серел большой деревянный крест. Дерево старое, обмытое дождями и обдутое ветром, основание в трещинах. Крест, видно, лежал на этом месте давно, и в основании проросли из широких трещин тонкие былинки. Соломея нагнулась, дотронулась рукой до былинок и до самого креста. Дерево оказалось теплым, а былинки мягкими. «Зачем он здесь?» И во второй раз проснулась. Открыла глаза и вскинулась на раскладушке. Павла в комнате не было.